Глава первая. 24 мая 3296 года. От смерти Шебада Мерита, узурпатора Эфира. Я вздохнул и закатил очи горя, перекатывая во рту фильтр сигареты. Разочарование стремительно вымывало из меня хорошее настроение выспавшегося человека. Но планы были совершенно не той субстанцией, которую я был согласен менять в этой жизни сугубо из-за перемены настроения. План – это святое. Вынув эксельсиор изо рта и кашлянув, я громко и зло рявкнул. «Пли!» Вместе с командой раздался громкий и злой звук удара мощной колотушкой об импровизированный гонг. «Бэнг!» Раздались несколько револьверных выстрелов в разнобой, аккомпанементом которым служило испуганное девичье ойканье. Результатом стрельбы были широко продырявленные пустые пространства около стоящих на смешном расстоянии от стрелков мишеней. Настроение спрыгнуло на пару ступенек ниже, и я решил его немного поправить, снова гаркнув. «Мао, патроны!» С предобморочным писком стоявшая возле столика с боеприпасами девушка повернулась, задела ажурную конструкцию крутым бедром и снесла напрочь, заставляя выложенные боеприпасы рассыпаться по всему помещению. Издав еще один тонкий предсмертный звук, девушка задергалась на месте, полностью потерявшись. Посмотрев на меня, она закатила глаза и навострилась в обморок, чего я ей сделать не позволил, подскочив вплотную и схватив за тонкую талию. В лицо пахнуло запахом крупной кошки, идущим от пушистых серых волос и крупных звериных ушей. Мао икнула и в ужасе уставилась на меня, расплывшегося в кровожадной улыбке. «Мистер Уокер, еще одну рюмочку, будьте добры». Мой дворецкий, совершенно не изменившись в лице, тут же отложил удерживаемый им гонг для того, чтобы организовать удерживаемой мной кошке девушки рюмку 40-градусной водки, настоянной на корне валерьяны. Поднеся к нам упомянутый сосуд на подносе, Чарльз Уокер застыл, устремив взгляд в неведомые дали. Убедившись, что горничная более или менее держится на ногах, я ее отпустил, многозначительно кивая на рюмку. Девушка сглотнула, нервно провела ладонями по оборкам своей формы, а затем умоляюще на меня посмотрела. Я был непреклонен. Тяжело сглотнув, девушка употребила рюмку, выпучив глаза и занюхав собственным хвостом. Не выпуская последней из объятий, метнулась собирать патроны, продолжая опасливо на меня коситься. Я курил и ухмылялся. Четвертая рюмка за утро. 50 грамм за каждую допущенную ошибку. Отличная терапия для психически пострадавшей от меня девушки. Скоро вообще бояться перестанет. Только бы не сделать из нее алкоголичку или берсерка. «Ариста, ты садист!» Обвинение прозвучало возмущенно, звонко и откуда-то снизу. Взглянув туда, я обнаружил возмущенные веселые серые глазища и Яками Рейко, нянчащие свои покрасневшие пальчики, изнуренные тугим спусковым крючком новой модели револьвера. Коротышка пихнула меня в бедро, качнула грудью и закончила обвинение вопросом. «Ты вот вообще зачем над нами так сегодня издеваешься?» «Этому есть две причины, моя уважаемая невеста», — протянул я с наслаждением, используя новый титул девушки, за что и получая новый, немного смущенный тычок в бедро. «Первая и основная заключается в том, что тебе уже пора учиться стрелять из любого положения и в любой момент. Не только стрелять, но еще к тому же попадать». Вторая же причина в том, что предстоящие нам выходные будут более чем насыщены, так что других совместных занятий по стрельбе не будет. «Представитель твоего хабитата приезжает», — вспомнила девушка, поднесшая палец ко рту и дующая на него. «Не только», — качнул головой я. «Через 3 часа в порт Йокогамы приходит межконтинентальник граф Домин. Мне нужно будет проконтролировать разгрузку и доставку моего имущества». «Я с тобой». Раздавшийся и перебивший новый вопрос Рейко обморочный шепот исходил из бледных губ девочки, выглядевшей так, как будто она позавчера умерла от истощения. Гензи Момо, одетая в едва затянутый домашний халат, стояла возле нас, держа меня за рукав рубашки. Большие глаза с шикарными тенями под ними буквально умоляли меня признаться, что я обязательно оставлю страдалицу в особняке на уютном диване, а не потащу туда, где ей придется самой стоять и даже ходить. Совсем она разбаловалась с тех пор, как начала служить мне и только мне. «Все, пойдем», — с радостью сообщил я печальную новость своей вечно сонной телохранительнице. «Мне каждая пара глаз будет важна». Солидно уже припоздавший граф Домин вез сюда не только массу нужной мне всячины, начиная от запаса сигарет с кофе и заканчивая очень даже нужными запасными частями под моего охранного автоматона, но также на нем сюда прибывали оба паладина. Полученные Японией в дар от Англии эти современные седы, силовые эфирные доспехи, являлись на данный момент апогеем технического прогресса в мире. Один из них предназначался для пилотирования мне, но никаких надежд забрать стратегическое оружие домой я не питал. Получу свое, покручусь на глазах у принимающей стороны, демонстрируя свой верноподданический интерес, и хорош. Прошедшие полтора месяца выдались настоящим островком покоя в моей новой жизни в Японии. Большая часть угроз отступила во тьму, сверкнув окровавленными по причине выбитых им зубов пастями. Его императорское величество Таканобу Кейджи не только принял мою присягу, но и озадачил своей службы обелить мое подпорченное последними событиями имя, с чем те частично справились. Получив гражданство и статус, мы с Рейко наконец-то смогли организовать помолвку и теперь считались полноценной будущей парой, готовой в ближайшее время сыграть свадьбу. Мои недоброжелатели в лице графа Эмберхарта, герцога Мура и, скорее всего, короля Англии Генриха XII отступили и, по уверениям моего нового сюзерена, надолго, если не навсегда. Этим словам хотелось верить всеми жабрами души, что я время от времени и проделывал. Единственной относительно печальной новостью было то, что обучение в Якудзо Сейшин Академии я буду вынужден продолжить на общих основаниях и без всяких поблажек. Император желал, чтобы его будущий пилот Паладина постоянно крутился на глазах у молодежи, напоминая буйным студентам обители яркого света о том, что человек не просто смертен, а смертен порой внезапно. Пришлось подчиниться, хотя я и так видел пути, как извлечь из процесса обучения дополнительную пользу в виде знакомств и репутации. В стране же дела шли ни шатко, ни валко. Империя боролась с забившимися в темные щели культистами, чьи промытые мозги искали любой доступный им способ навредить инфраструктуре страны. Фанатики действовали независимо и хаотично, не гнушаясь ничем. Поджоги, убийства, вредительство и саботаж дошли до таких пределов, что на всем императорском архипелаге уже не было ни единого населенного пункта, в котором к страннику и незнакомцу отнеслись бы доброжелательно. Доверие местных жителей вызывали лишь крупные военные отряды, устраивающие облавы на вредителей. При этом, что было особенно удивительно, было совершенно непонятно, чего именно пытаются добиться эти культисты и против чего выступают. Общество терниев не делало никаких публичных или частных заявлений, отчего создавалось впечатление, что все его члены просто питают к своей родной стране ни с чем не сравнимую ненависть. Подобных случаев в истории этого мира еще не было. Разговорить фанатиков не удавалось даже с помощью пыток, заставляя специалистов допросного цеха предполагать, что тернии сами по себе не отдают отчет в собственных поступках. Будь моя воля, уплыл бы из местного бардака, куда глаза глядят, если бы не переданная мне воля древних родов. Как только я сделаю шаг за границу страны, то меня сразу же убьют способом, который мне не потрудились озвучить. Клетка. Хоть и большая. «Так, на сегодня достаточно», — хлопнул я в ладоши, обращаясь ко всем, а потом повернулся к продолжающей собирать патроны Мао. «Ты сегодня молодец, мистер Уокер, еще рюмочку». Жалостный стон пьяненькой девушки ни на кого из присутствующих не произвел впечатления, а я ее еще сейчас в город потащу, пусть крепится. Не успел я закрыть дверь в свой кабинет, как за мной просочился улыбающийся, как голодная гиена, Накаяма Минору, недавно нанятый мной поверенный, которому было доверено вести все мои финансовые дела. Невзрачный японский юноша с прилизанными и редкими волосами обладал одним большим секретом, делающим его идеальной кандидатурой для этой в высшей степени ответственной должности. Сейчас он вовсю пылал рабочим энтузиазмом, размахивая тощей стопкой прихотливо украшенных вензелями бумаг. «Эмберхард Сама?» Заполошно застонал он, суетясь сильнее, чем Мао, которая на днях перепутала ванные комнаты, из-за чего была увидена мной в не совсем одетом состоянии. «Эмберхард Сама, тут такие перспективы. Мы можем перекупить право аренды у нескольких рисовых полей на севере префектуры Нагано. Там только что закончили строительство нового хабитата. Плодородные земли обесценят...» «Стоп!» — показал я на Каяме пустую ладонь. «Мы тут вдвоем. Перестань быть слизняком и объясни в двух словах, в какую авантюру ты хочешь нас втравить». «Опять ты не даешь мне повеселиться», — скорчил хмурую физиономию японец, тут сбрасывая маску. Сев на стул для посетителей, он забросил ногу на ногу, откинулся и выразительно помахал в воздухе удерживаемыми листами. «Есть идея сделать из Рейко землевладелицу. Поля подсушены уже, а после небольшой обработки станут вполне пригодны к выращиванию некоторых европейских злаков. Если растить пшеницу, то устроить небольшую сеть магазинов с выпечкой будет расплюнуть». «И какой с них доход?» — досадливо скривился я. «Идея звучала отлично, требовала, судя по бумагам, совсем несерьезных начальных инвестиций, но и обещала мало». «Имидж, Эмберхард, имидж!» — патетично вскричал мой поверенный, который по совместительству еще и являлся на редкость противным в общении демоном, отзывающимся на имя Дарион Вайс. «Тебе срочно нужно хоть как-то пролезть в местный бизнес. Заявить о себе на местных скудных нивах, но не особо громко. Пекарни будут идеальным вариантом». «Ты же только что сказал, что делать землевладельца надо из Рейко». «Да, тебе же лично землю не продадут, а ей легко. Поэтому я и говорю. Пролезть». Дарион, в смысле Накаяма Минору, был прав на все 100. Мне действительно пора было врастать в местную экономику, обзаводиться лицом и связями. Конечно, я по причине подросткового гормонального шторма хотел изначально не врастать, а прямо-таки ворваться на местные пастбища, покрыв их своим эксклюзивом, но подобное было невозможно по многим причинам. Одной из главных я считал, постоянно забывая из-за того же возраста, наиболее прозаичную. Дадут по рогам, чтобы не врывался и не шумел. Здесь и так иностранцев не привечают. Тихо, постепенно, по зернышку. Вот дали мне хабитатик. Нужно будет узнать, чем тот живет. Еще прикупим сейчас полей, засадим той же пшеницей, раз Дар Минору говорит, что та даст урожай. Поставим мельницу, хранилище, открою пекарню. Мелочь, а приятно. Нужен пассивный доход, причем достаточный, чтобы начать нанимать собственный небольшой отряд. Нужны телохранители, охранники и конвоиры, благо место для них уже есть. На первых шагах, по совету моего поверенного, прикроемся широкой и могучей грудью моей невесты, а потом и сам полезу на свет, пустив вперед себя слухи. Хрипло каркнувший из подоконника ворон оторвал меня от радужных мыслей. Дав добро поверенному на закупку прав аренды, я принялся готовиться к отбытию в порт. Граф Домин привез кое-что весьма важное для сэра Алистера Эмберхарта. Интерлюдия. Если бы профессора Кембриджского университета задумали бы переписать одну из энциклопедий синонимов, то, к слову, упорство они могли бы смело прикрепить фотокарточку сэра Уильяма Феррерса, сквайра, джентльмена и доброго сына земли английской. Совсем молодым юношей он вместе с 200 других мальчиков получил призрачный шанс возвыситься, но оказался единственным, кто смог его реализовать. Бульдожья хватка, маниакальная въедливость и упорство, могущее посрамить любого мула, стали тем коктейлем, что вознес потомка небогатой, но старой семьи Феррерсов до невиданных в ее истории высот. Сэр Уильям с блеском закончил обучение и прошел все необходимые тесты, чтобы стать гордым членом Королевской механической гвардии. Его ждали слава, богатство и невероятный престиж пилота-паладина, любимейших воинов короля Генриха. Он единственный из двух сотен претендентов, многие из которых были куда знатнее и образованнее его, смог добиться этой невероятной чести. Целых 3 месяца длился праздник триумфа, в течение которых они ездили всей семьей по приемам, куда ранее никто бы не пригласил каких-то феррерсов. Знакомились с чрезвычайно важными господами, чувствовали себя людьми. Сам же Уильям, общающийся и улыбающийся, восхищенно рассматривающим его незнакомцам, время от времени ловил себя на мысли, что если посмотреть на всех этих знатных лордов с высоты паладина, то они явно будут гораздо ниже его, Феррерса. Деньги, власть, связи. Что они по сравнению с голой мощью технологии, которую ему удалось обуздать? А потом мир рухнул в одночасье. Уильям, как в кошмарном сне, слышал слова про приказ короля, Японию и срочное отбытие. Оглушенный, он наблюдал, как гостеприимно распахнутые двери закрываются перед его семьей. Юные леди присылают вестовых с убедительными просьбами их больше не беспокоить, а родные из безмерно полюбивших его людей вновь становятся холодными и отстраненными. Даже Эмилия Уотсон, с которой они были помолвлены еще до того, как у Уильяма появились шансы стать пилотом паладина, даже она разорвала помолвку. Он, ослепленный радужными перспективами, не успел это сделать первым, тем самым дав девушке вбить остатки его мечтаний и самооценки в мелкую придорожную пыль. Разочарование. Именно это было написано на лице доброго Сквайра всю его долгую дорогу на межконтинентальном корабле до берегов далекой Японии. Сероглазый блондин с по-английски невыразительными чертами лица всю дорогу провел, рассматривая волны и оплакивая собственную судьбу, швырнувшую его в дикарский мир на другой конец света. Причем, судя по всему, навсегда. Конечно же, хлопавший его по плечу перед отъездом лорд Найтингейл уверял, что рано или поздно его сменит другой пилот. Да и плата пилоту превосходила самые крупные заработки отца, деда и прадеда Феррерсов. Но 3 месяца, проведенные в раю, громко твердили сэру Уильяму, что его счастье пролетело мимо, лишь презрительно нагадив тому на голову. Молодой человек повесил нос, обреченно рассматривая приближающийся порт страны, чей язык ему придется учить несколько следующих лет. Чужая страна, чужая культура. Данное родителям обещание отправлять им не менее 2/3 полученных от японского императора денег, все это не вызывало ни малейшего энтузиазма. Впрочем, Уильям Феррерс стоически держался, в чем ему помогало раздражение на собственного переводчика, некоего Тецуо Ямагути, да ненависть к человеку, повинному в этом совершенно нежеланном переезде молодого и очень перспективного англичанина, Алистеру Эмберхарту. Почти пустой порт был оцеплен тройной шеренгой коренастых узкоглазых солдат, сдерживающих любопытствующую толпу на почтительном расстоянии. Внутри получившегося квадрата возле пирса, к которому сейчас причаливал граф Домин, стояла лишь пара сверхбольших тягачей в сопровождении нескольких машин поменьше, предназначенных для перевоза стандартных грузовых контейнеров. Возле транспортников расположилась почти сотня военных, охраняющих небольшую группку важно выглядящих японцев, явно прибывающих сюда для встречи паладинов и Феррерса. Сам пилот прибыл тоже далеко не один. Бесценные седы сопровождали 2 технические роты английских войск, а также несколько высококлассных специалистов по обслуживанию паладинов. Сейчас все сопровождение выстраивалось на верхней палубе межконтинентальника, готовясь к смотру и приемке на новое место базирования. Деловито суетящиеся солдаты были удостоены еще одного неприязненного взгляда от Уильяма. Тот знал, что ровно через 2 года Все они поплывут домой, везучие простолюдины. Швартовка такого чудовища, как межконтинентальный грузовой корабль, дело откровенно небыстрое, посему стоявший уже с чемоданами возле ног англичанин достал бинокль, планируя убить время разглядыванием представителей другой страны. Суетливого и нервного переводчика пилот отослал в тень еще несколько часов назад, где пожилой японец и пребывал, бросая на Феррерса жалобные и осуждающие взгляды. В пути юноше было не до изучения иностранного языка, из-за чего Ямагути Тецуо активно предвидел неприятности лично для себя. Внезапно сутулое тело несчастливого иммигранта напряглось, окуляры бинокля вжались в глазницы, а худая грудь исторгла странный, но несомненно зловещий хрип. Уильям внезапно заметил совсем небольшую группку людей, на которых ранее почему-то не обратил внимания. В нескольких шагах от японских вельмож стояло весьма одиозное собрание личностей, внешний вид предводителя которой и исторг из груди Уильяма тот самый неприличный звук. Вызывающий ярко-красный плащ и такого же цвета широкополая шляпа трепетали на ветру открытого пирса, бросая вызов всем нормам и приличиям внешнего вида. Пилот чуть не поперхнулся повторно, увидев выглянувшие из-под неспокойно ведущего себя плаща две наплечные кобуры, под которыми была хорошо заметна золотая цепочка, свисающая с темно-красного жилета. Узкие черные брюки и тяжелые ботинки ничем не выделялись на фоне уже увиденного великолепия, но того, кто нашел бы в себе отвагу поднять взор до лица кричаще одетого человека, ждал очередной уже добивающий сюрприз. На смуглом остроносом лице фигляра красовались кровавые круглые стекла очков без оправы. Безумно одетый человек стоял с дымящейся во рту сигаретой и, чертя на кирпичах дымящимся кончиком трости, что-то объяснял короткостриженному карлику, одетому в женское японское кимоно. Рядом с этими выходцами из адского цирка стояла очень красивая, но покачивающаяся японка в одежде горничной, зачем-то нацепившей себе на голову шапку в виде двух огромных кошачьих ушей. За спинами безумного трио стояли еще две девушки, одетые в классическую форму французских горничных. Неописуемо прекрасные блондинки-близняшки заставили парня сначала сглотнуть в попытке увлажнить внезапно пересохшую глотку, а потом разразиться внутренним штормом черной зависти по отношению к хозяину таких красивых служанок. Взгляд молодого англичанина еле оторвался от точенных фигурок, мимоходом соскользнув с высокого пожилого джентльмена во фраке, но тут же к нему вернулся. Вид самого обычного дворецкого в столь пестрой компании остро резанул уже изрядно потоптанные чувства Феррерса. Почему этот цирк за ограждением из солдат и как его терпят эти чиновники? Задался юный пилот вопросом, на который вскоре получил ответ. Раскланившись с продолжившими ожидания японцами, одетый в красное фигляр с самым независимым видом ступил на только что выпущенный исходник графа Домина, направившись во главе своей цирковой труппы на борт межконтинентальника. Уильям повторно сглотнул и судорожно закашлялся, разглядев на левой щеке кричащий одетого долговязого типа большой крестообразный шрам. Рваный поперечный и тонкий горизонтальный — это Эмберхард. «Это Эмберхард!» — просквозила почти нецензурная мысль в голове пилота. А потом опустевшую голову наполнила злость. Поднимающийся с надменным видом ублюдок, похожий на облитого кровью зловещего клоуна, именно он был виноват, что Феррерса сослали на край света, буквально отдав в рабство. Он, Алистер, должен был быть пилотом паладина в Японии, в то время как Уильям должен был улыбаться фрейлинам Букингемского дворца. Он во всем виноват. Нервы юноши не выдержали, и, сорвавшись на нескладный и нелепый бег, он поспешил преградить виновнику своих бед дорогу, ломким криком призвав себе в поддержку знакомого сержанта с его десятком. Солдаты, встревоженные неадекватным видом невозмутимо курящего гостя и взбудораженного Уильяма, обступили всех, взяв автоматы на изготовку. «Потрудитесь объяснить мне свое присутствие здесь, Эмберхард!» Попытался гневно и праведно взреветь Уильям, дав в середине фразы знатного петуха. «В этом есть необходимость, сэр невежа?» От ленивого тона человека, оказавшегося еще совсем подростком рядом с 20-летним пилотом, последнего аж пробила гневная дрожь. Алистер Эмберхард стоял, нависая над Уильямом и разглядывая его со снисходительным любопытством. Высунувшийся из-за края трепещущего на ветру красного плаща карлик, оказавшийся коротко стриженной большеглазой карлицей с удивительно большим бюстом, с любопытством осмотрел англичанина, а затем с немым вопросом уставился на Эмберхарта. Верзила лишь пожал плечами на незаданный вопрос девушки, тут же сделавшей большие глаза. «Вы находитесь в зоне моей ответственности, сэр», — выплюнул пилот паладина, все же соизволивший представиться. «Присутствие изгнанника и предателя страны рядом с объектами государственной важности я нахожу недопустимым». Вокруг раздались щелчки взводимого оружия. Английские солдаты чрезвычайно серьезно отнеслись к словам слегка сутулого юноши с красными от переизбытка эмоций ушами. «Я вообще-то будущий пилот паладина и ваш ученик, сэр», — ехидно ухмыльнулся смуглый верзила, демонстрируя идеально белые зубы, в которых был зажат сигаретный фильтр. «Сомневаюсь, что вы этого не знаете. Ваши слова насчет предателя несколько поспешны. Извольте взять их назад». «Возьму, если вы представите мне уважительный повод вашего нахождения здесь, сэр», — попробовал выкрутиться из положения, куда сам себя загнал Феррерс. «Ваши слова лишены логики, но я буду снисходителен к уставшему после путешествия соотечественнику», — вальяжно кивнул продолжающий нависать над Уильямом тип. «Мне нужно кое-что забрать вон оттуда. Кое-что мое». Эмберхард использовал кончик трости как указатель, ткнув им в сторону запечатанного хранилища, в котором перевозились паладины. И Феррерс тут же заорал, требуя взять негодяя под прицел. На его глазах только что была произведена попытка вскрыть запломбированный еще в Лондоне отсек с бесценными седами. «Эмберхард хочет украсть паладин». Солдаты оттеснили группу пришельцев к поручням борта графа Домина, что им удалось с великой легкостью, вызвавшей у добрых англичан определенное смущение. Обвиняемый во всех смертных грехах сутулым блондином, смуглый долговязый юноша с изуродованным лицом мирно выслушивал поток бессвязных обвинений, не делая никаких попыток сопротивляться или возражать. Служивые были изрядно смущены. Слова о том, что это второй пилот, услышаны были всеми. Разошедшийся Феррерс грубо отмахнулся от попытки старика, одетого как дворецкий, продемонстрировать ему какие-то бумаги. Явно поддельные. Попытку подойти к подозрительной группе капитана бдительный англичанин тоже пресек с самым суровым видом, спасая глупого моряка от участи быть взятым в заложники. На этом моменте попытки сопротивления напору Уильяма прекратились, воцарилось ожидание. «Да что они там стоят-то? Чего ждут?» Немного успокоившийся Уильям с недоумением посмотрел на японцев, продолжающих стоять возле наземных транспортников. На пирсе ничего не поменялось. Солдаты по-прежнему преграждали путь зевакам. Никаких процессий графу Домину не наблюдалось. «Я не рассчитывал на парад с салютом, но где хоть какая-то встреча?» Возмутился про себя юноша, понятия не имеющий, что теперь делать. «Сэр Феррерс, могу ли я спросить?» За спиной пилота внезапно раздался ехидный голос Эмберхарта. «Ваше вопиющее невежество и грубость распространяются на другие добрые английские традиции, или же то, что мы наблюдали, случай все-таки единичный?» «Вы, сударь, изменник и вор?» процедил Уильям, не считая нужным хоть как-то сдерживаться перед тем, кто одним своим действием искалечил ему всю жизнь. «Этой нелепой попыткой украсть паладин вы поставили крест на мельчайшем шансе моего к вам доброго отношения. Прошу вас молча ожидать прибытия сил правопорядка». «Ваши ожидания будут превзойдены, сэр невежа», — сухо засмеялся ненавистный тип, не потерявший ни грана лоска и опломба под стволами десятка автоматов, как и его невозмутимая свита. Сюда направляется генерал японской армии Итагаки Цуцуми. Наш с вами будущий начальник, если вы этого не знали. Мне будет очень любопытно услышать, какие именно объяснения происходящего для него вы придумаете. «Объяснение чему?» — все-таки решил полюбопытствовать англичанин. Красная пелена перед его глазами нехотя рассеивалась, а в голове мелькали мысли о том, что он здорово перегнул со своими выдуманными полномочиями. «А вот и он!» Трость в руках долговязого вновь выполнила указующую роль, но на этот раз ткнув куда-то в небо. Схвативший бинокль Феррерс уставился в нужном направлении, опознав в приближающемся воздушном судне дирижабль знаменитый на весь мир серии «Клаузер». Парящий гигант медленно спускался к своему мореходному собрату, затмевая своим телом солнце для всех зрителей на палубе. «Видите ли», — снова взял слово изгой, — «я не зря вас спрашивал о знании английских традиций. Меня возвел в рыцарское достоинство сам Генрих XII. Вы знали об этом, сэр?» «Да, знал», — нехотя произнес Уильям. Недоуменно переглядывающиеся солдаты все ниже и ниже опускали стволы своих автоматов. «Так вот, сэр», — задумчиво протянул Эмберхард, рассматривая, как брюхо Клаузера раскрывается, выпуская из своих недр широкую грузовую платформу на стальных тросах. «Традиция диктует посвященному в рыцарское звание обязательно снабдить посвящаемого двумя обязательными атрибутами. Рыцарь получает из рук владыки доспех и коня». «И что вы этим хотите сказать, сэр?» — неохотно выдавил из себя Феррерс, начиная ощущать, что его выводы были несколько поспешными. «Я хочу сказать, сэр». От ленивой издевки в голосе Эмберхарта чуть не треснула палуба межконтинентальника, что мои конь и доспех блокируют возможность разгрузки паладинов. Итагаки Цуцуми Доно очень пунктуальный человек, поэтому специально прибыл позже, великодушно дав мне время изъять мою собственность из опломбированного хранилища. Все необходимые для процедуры извлечения бумаги вы великодушно отвергли, как и воспрепятствовали инициативе ознакомиться с ними у достопочтенного капитана. С опустившейся платформы сошел атлетичный японец с суровыми чертами широкого лица в окружении четырех деловитых молодых людей в военной форме с папками под мышками. Увидел стоящую в окружении английских солдат группу, нахмурился и впился взглядом в Феррерса, заиграв желваками. Уильям в очередной раз попробовал сглотнуть тяжелый ком в горле. «Ой!»